от лица отца наместника, со всей во Христе братью, приветствую вас с нынешним всероссийским праздником Покрова Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. В эти священные минуты во Влахерском храме, где было совершено чудо явления Божией Матери, видимое праведными людьми Андреем Христоради Родиум и учеником его Епифанием, молится наш правящий архиерей, сопутствующему ему людьми, которые совершают путешествие со святым, по святым местам. И сегодня они совершают свое путешествие по святым местам богослужением во Влахерском храме в Греции и возносят молитвы о мире во всем мире и о нас с вами в том числе. Хочу вам тому, что вы слышали сегодня по учении, одном и втором, которые в конце Божественной литургии вы слышали только что, напомнить и добавить вам к тому, что по данным 1910 года, в 1910 году совершило это чудесное знамение явление Божией Матери в дни особой скорби всех лиц, живших на земле греческой, во время нападения на них супостат, явилась Божией Матерью. Шествие совершало через западные врата и дошла до алтаря, потом склонилась пред престолом и слезла молилась, а потом, обратившись к народу, протерла свой честный амафор. На этом и закончилось чудо. Но благодать Святого Духа осталось с того времени и до ныне. Потому что радость благодатная, Господь с тобою. И вот эту-то благодать осенением, амафором своим покрывалом Матерь Божия и на тех людей, которые жили в то время, и до настоящего времени, в том числе и на нас, простирается благодать Святого Духа, оставленная ею во Святой Православной Церкви. Вот на эту дату 1910 года, а через 1000 лет нашей Святой Русской Православной Церкви насчитывалось 811 монастырей из этих 821 сопоставляем, сколько же осталось у нас по данным на 1993 год обителей и возрождаемых, и восстанавливаемых. Было 821, на 1993 год 211. И из них, посвященных Покрову Матери Божией, было на 1910 год 18, из коих было 10 мужских и 8 женских. Это имеется в виду не престолы, а храмы. И одним из них о котором вы слышали сейчас упоминание в этом кратком поучении, которое является приложением к акафисту Божией Матери. Значит, Матерь Божия и те времена, и в настоящие времена, не только невидимым своим амофором, но и наличием, еще раз повторяю, стольких обителей. У нас сейчас обителей насчитывается не 18 посвященных покрову Божией Матери, а только 10. Из них коих одна обитель мужская и 9 женских. Это все свидетельствует, что Матерь Божия от того времени и до нынешнего, и до второго и славного пришествия единородного Сына Господа нашего Иисуса Христа, вот это и есть свидетельство о том, что Ямопор простирается над всею Вселенной и над нашим Отечеством, которое особенно в наши дни сложное, трудное, смутное, особенно нуждается в этом всечистом покрове, которым преподается эта благодатная, подкрепляющая сила, чтобы были мужественны, тверды, чтобы мы сохраняли чистоту святого православия, чтобы мы оставались верными чадами Святой Православной Церкви до последнего своего издыхания. В одном из мест апостол Павел в послании пишет Галатам и к Ефесям, пишет так: «Не бойтесь своих противников, это есть предзнаменование их гибели. А для нас это время спасения. Не только надо веровать в Бога, как пишет апостол, но надо быть готовыми и быть исповедниками, а если потребуется, и мучениками за исповедание святой православной веры. И еще раз напоминаю вам, не бойтесь, хотя сейчас дух смущения, видя все происходящее сейчас, и вблизи, и вдали, и за пределами нашего Отечества, и внутри нашего Отечества. Поэтому мы, безусловно, приходим порою в малодушие. Но это нам не подобает творить. Нам надо быть всегда, будьте мужественны, стойки, тверды и непоколебимы. Вот для чего простерла Матерь Божия в 910 году. Простирала своим опор и во все времена до нашего времени. И даже в этот день сегодняшнего воспоминания этого совершившего чуда, наш правящий владыка возносит молитву именно, еще раз повторяю, в том храме, где совершилось это чудо. Это для нас утешение. Наш владыка, безусловно, возносит о всей веренной ему богоспасаемой пастве. И не так, чтобы по имени, как она представлялась, но моего-то его имени там нет, возникнет у нас мысль. А он может это каждого помяни по имени и спаси силою твоей, силою, которой Матерь Божия вселила нам через осенение своим честным амофором. Радуйся, радости наша, покры нас честным твоим амофором от всякого зла, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Поздравляю причастников нынешнего дня, князь святых бессмертных животворящих Христовых тайн, и поздравляю вас с нашим престольным праздником. Вы, наверное, сегодня не могли не заметить некоторую особенность, внесенную при совершении молебна перед праздником иконы Покрова Божией Матери. Сегодня ведь у нас не только то, что храм, а храм, что наш, если кто внимательно читает календарь настольный, там написано, что в числе ныне прославляемых икон Божией Матери прославляется икона Псковская Покровская. В ограде Пскове, вы сегодня слышали, наверное, никто это не обращает внимания, да и надо сказать к великому Пскову и сами священнослужители, как же нам, когда это связано с нашим и городом Псковом, и с нашими Печорами, явление этой Божией Матери. Мы празднуем вместе с празднованием иконы, именуемой Владимирские, и 21 мая, и 23 июня, и 26 августа. В знак благодарения Господу за молитвы предстательства Матери Божией во время осаждения града Пскова и Печор польским королем Степаном Баторием. Это было в 1581 году. И вот это не произвольно, а установлено. Само это было событие 7 сентября относится, но перенесено именно на день 1 октября, чтобы праздновать. И в ограде Пскове там был создан в свое время храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы, и изображено было воспоминание события Покрова Божией Матери именно Печорской. Быть может, вы даже не замечаете, когда вы бываете в Успенском храме, и когда вы обращаетесь не лицом к востоку, а лицом к западу. Там над сводами икона Божией Матери Покрова Пресвятой Богородицы. Этот храм двухэтажный, в нем нижняя часть первого сотного храма, часть Успения Божией Матери, а над ним храм Покрова Пресвятой Богородицы. И вот в Пскове был, напоминаю, создан храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а у нас в честь Покрова Пресвятой Богородицы. И поэтому у нас сегодня особый сугубый праздник. Не потому, что только у нас престол во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Оно связано с историческим событием, которое должно быть незабываемо как псковитянами, так и печерянами. Поэтому еще раз возблагодарим Матерь Божию за ее молитвенное предстательство, за ее неизреченную, непостижимую, невыразимую словами человеческой речи любовь к нам грешным. Поэтому мы должны в эти дни особенно торжествовать, особенно прославлять Матерь Божию, которая будет именно нам выражением всего этого будет являться наше покаяние и святое причащение, к которому многие из вас сегодня приступили, соединившись со Христом, без принятия плоти и крови, заимствованным Сыном Единородным от Пречистой и Непорочной Девы Марии. Пресвятая Богородица, за прошлое мы Тебе воздаем благодарение, на настоящее и будущее просим. Мы не видим этого Твоего видимого опора, но мы ощущаем всем своим сердцем, всей своей душой, что ту благодать, которая доставила в те дни, и которая до сего времени не умаляется и не иссякает, и каждый с верой и любовью притекающий получает ее, как изливаемое свыше, в свое сердце и свою бессмертную душу. Итак, причастники нынешнего дня, воздадите благодарение Господу из глубины души, изливаемые словами. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!